Развернувшаяся борьба за публикацию свитков вполне объяснима, ибо кроме неизбежных меркантильных интересов отдельных ученых, охранявших свои авторские права и доходы от монополии на перевод первоисточников и их комментарии, на самом деле решался многовековой спор между христианством, иудаизмом и атеистами. Беспрецедентен ли Христос и является ли его распятие величайшим преступлением в истории? Не если христианство всего лишь ересь и плагиат от иудаизма? И, наконец, не надумано ли святость Христа и Библии, созданная воображением жрецов? Любой из ответов на поставленные вопросы, на какой бы горе доказательств ни был он основан, не смог бы заведомо удовлетворить сразу все три стороны. Что же было найдено в Кумране? Как мы уже сказали, первые семь рукописей в одной из пещер иудейской пустыни были случайно обнаружены в 1945 году. После этого на протяжении нескольких лет археологи сумели извлечь из 11 пещер Кумрана и Иордания приблизительно 40 тысяч фрагментов, представляющих собой в кавычках «фрагменты» около 800 рукописей на еврейском, около 90%, арамейском, греческом и набатейском языках. Изучение первых рукописей, обнаруженных в этом регионе, привело Рулана де Во и Сукеника к выводу, что они принадлежат секте ессеев. Примечание, согласно Тантлевскому, книга Енохи. Абсолютное большинство исследователей пришло к выводу, что рукописи Мертвого моря принадлежали ессейской конгрегации, образ жизни и вероучения которых описаны в трудах Иосифа Флавия, Плиния Старшего, Филона Александрийского и других. Смотри приложение 1. Большинство свитков, найденных в пещерах Кумрана, условно могут быть разделены на три основные группы. Библейские рукописи, апокрифические сочинения и документы самой секты. Сенсационность кумранского открытия заключается в том, что до находок свитков Кумрана 1-3 века до нашей эры наиболее древним из обнаруженных полных еврейских текстов Библии был кодекс Ленинградансис, хранящийся в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге и датируемый 1008-1009 годами нашей эры. Именно эта средневековая рукопись лежит в основе научного критического издания еврейской Библии «Библия Хебрейка». Древнейшими из обнаруженных рукописей Септуагинты, греческого перевода Писания, до кумранских находок являлись три кодекса – Ватиканский, 4 век н.э., Синайский, 4 век н.э., и Александрийский, 5 век нашей эры, то есть данные рукописи отстоят от предполагаемого времени перевода более чем на 6-7 веков. В Кумране были обнаружены фрагменты всех книг еврейской Библии Ветхого Завета, за исключением книги Есфирь. В число наиболее важных библейских рукописей входят два свитка пророка Исаии, один из которых полный, и фрагменты книги Левит и книги Самуила, датируемые 3 веком до нашей эры, то есть написаны еще до появления кумранской общины. 25% обнаруженных в Кумране рукописей представляют собой фрагменты библейских книг и их толкования. Многие из них уникальны в том смысле, что ненамного отстоят от времени их первого написания. Так, рукопись, обозначенная согласно принятой в кумрановедении символике, как 4Q дан, датируемая концом II века до н.э., отстоит от времени появления библейской книги Даниила лишь на 50 лет. Другая рукопись, 4Q О.Х, написана столетия спустя после создания книги Экклезиаста. Авторитет текстологических работ кумранистов оказался столь высок, что Ватикан на основании содержания кумранских свитков в сентябре 2001 года принял решение учесть кумранские варианты текстов при издании «Комментарии» Ветхого Завета. Более подробное описание найденных текстов можно найти в специальной литературе. Примечание. Амусин. Тексты Кумрана. Выпуск 1. Тексты Кумрана. Введение. Перевод с древнееврейского и арамейского. И комментарии Газова, Гинзберга, Елизаровой и Старковой. Мы же остановимся на анализе той их части авторства, которая приписывается непосредственно владельцам Кумранской библиотеки, а также опишем события из жизни кумранской общины, удивительным образом находящие параллели в канонических Евангелиях.